Сено-солома. Поняли русские после Нарвы, что с необученным войском против шведа не повоюешь. Решил Петр завести регулярную, постоянную армию. Пока нет войны, пусть солдаты занимаются оружейными приемами, привыкают к дисциплине и порядку. Однажды Петр ехал мимо солдатских казарм, смотрит, солдаты построены, ходить строем учатся. Рядом с солдатами идет молодой поручик, подает команды. Петр прислушался. Команды какие-то необычные. «Сено, солома!» — кричит поручик. «Сено, солома!» «Что такое?» — подумал Петр. Остановил коня, присмотрелся. На ногах у солдат что-то навязано. Разглядел царь, на левой ноге сено, на правой — солома. Офицер увидел Петра, закричал «Смирно!» Солдаты замерли. Подбежал поручик к царю, отдал рапорт. «Господин бомбардир-капитан, рота поручика Вяземского хождения обучается. Вольно!» — подал команду Петр. Поручик царю понравился. Хотел Петр за сено-солома разгневаться, но теперь передумал. Спрашивает поручик Вяземского. «Что это ты солдатам на ноги всякую дрянь навязал?» «Никак нет. Никак не дрянь, бомбардир, капитан», — отвечает поручик. «Как так не дрянь?» — возражает Петр. «Солдат позоришь. Устав не знаешь». А поручик все свое. «Никак нет», — говорит. «Это чтоб солдатам легче учиться было. Темнота, бомбардир, капитан. Никак не могут различить, где левая нога, где правая. А вот сено с соломой не путают. Деревенские». Подивился царь выдумки, усмехнулся. А вскоре Петр принимал парад. Лучше всех шла последняя рота. «Кто командир?» — спросил Петр у генерала. «Поручик Вяземский», — ответил генерал.